Глава четвертая. Приключения начинаются. И вот, ровно в 5 часов, Нефола Лешьевна уже стояла у плиты и готовила завтрак всем членам своей команды. Спустя 30 минут все стояло уже на столе, и в каждой комнате прозвенел будильник. На кухню стали постепенно, протирая сонные глаза, входить просыпающиеся. Баба-яга встречала их приветливой улыбкой и милым взглядом, со словами «С добрым утром, дружочек». Но потом вдруг она сильно насторожилась. За столом не было Кости. «А где Костя?» — изумленно сказала она. «Правда, а где же Костя? Я думал, что он еще спит. В квартире его нигде нет. Костя пропал!» Все тут же позабыли о своем завтраке и кинулись на поиски Кости. Когда все в панике выскочили на улицу, Костина мама, немного замешкавшись, увидела, что возле порога валяется обрывок обертки от Костиной любимой жвачки, а рядом другой, а дальше еще один и еще. И все эти обертки вели вниз по лестничной площадке, туда, к выходу из подъезда. Она собрала эти обертки. Когда она вышла, то увидела, что все тоже поняли, что обертки — это ключик к разгадке таинственного исчезновения Кости. Но вдруг произошло что-то странное. Костина мама быстро пошла вперед. Ей пытались что-то говорить, но она словно их и не слышала, словно видела впереди сына, и всем ничего не оставалось делать, как последовать за ней. А Нефола догадалась, в чем дело, и сообщила. Это ее йога ведет к себе. Эти обертки имеют волшебную силу. Йога схватила Костину маму в свои объятия, и она сейчас как будто во сне, ничего не понимает и ничего не помнит. Нам надо всем следовать за ней по пятам и ни на шаг от нее не отставать. Вскоре все пришли в центр города, и вдруг мама Кости очнулась и увидела перед собой злую бабу-йогу. «Вот как здорово я вас надула! Привела к себе в убежище!» — ухмыляясь, сказала йога. «Здесь вас никто не увидит и не услышит! Вон, видите? Вы сейчас как в вакууме, и все люди проходят сквозь вас, видите?» — проговорила противным голосом йога. Действительно, она всю команду Бабы-Яги заманила в вакуумный пузырь, из которого невозможно было выбраться.